помнишь, как ты, давненько было, после триумфальной премьеры «На дне» позвал всех нас к Тестову и с порога, чтобы непременно рыба, и такая огромная, ну, в общем, как лошадь. Кажется, Ваня Бунин тогда был, а еще, вспоминаю, проводы твои в Крым. Молодцы мы были? Еще бы не молодцы! В холодный ноябрьский день 1901 года получили друзья в Москве телеграмму от Горького из Нижнего «Едет в Севастополь». Однако власти запретили его проезд через Белокаменную, боялись, что соберутся тысячные толпы и на руках вынесут своего кумира из вагона, не избежать тогда беспорядков. И вот Иван Бунин, Леонид Андреев, Телешев и он Шаляпин выехали на перерез поезду в Подольск. Несмотря на жандармские строгости, ворвались в Горьковский вагон, уже прицепленный к составу, направлявшемуся вокруг Москвы, и учинили такую встречу, пробки от шампанского в потолок и речи, высказывания, от которых охрана как в лихорадке. И, теснясь тогда в хмельной возбужденной голове, выплеснулись на обложку только что вышедшей в издательстве «Знания» горьковской книжки строчки. Наш милый друг Максим в Подольске с горем мы сидим. Не горе горькое, а горький покинет нас с вечерней зорькой. Иное дело, когда Федор Иванович брался за карандаш или уголек. Не отличишь его наброски от произведений мастера. Но оказалось, и в сочинительстве кое-что, поднатужившись, смастерил. Друзья-писатели нашли его надпись лучшей. Хозяин библиотеки не поверил глазам, чтобы две знаменитости, да в один вечер вот так, об руку друг с другом, теперь на весь год над столиком висеть таблички «Сеньор Теодор Шаляпин» и «Сеньор Массимо Горки». Да, здесь сидели, да, они друзья нашей таверны. А и впрямь чуть ли не в прошлом году или в позапрошлом так же нежданно-негаданно соизволили. Но тогда Массимо собирался домой, в холодную студенную Россию. Что же случилось? Выслали большевики назад? Ай-яй, ведь не советовал и он хозяин. И многие тогда знакомые и товарищи о том и газеты причитали, помнится, на разные лады. Ну, теперь вы снова наш. Насовсем! Подскочил и согнулся в приветственном поклоне. Сеньор же Теодор — лучший бас мира. Значит, он настоящий итальянец. Не так ли, сеньор? Вы же и по-итальянски говорите «мама миа», проворнее, чем я и все уважаемые посетители моей таверны. А сеньор Теодор, если бы знал владелец библиотеки, сегодня мыслями далеко-далеко отсюда. Вот он громко хохочет, обращаясь то к хозяину, то к своему другу-писателю, то тормошит его, заставляя говорить и говорить о Москве, о России. То неожиданно, словно сняв маску, темнеет лицом и роняет голову на стол, и когда вновь поднимает ее, глаза влажные, и он, не стесняясь, смахивает слезу по-русски ладонью. Ты помнишь, Алексей Максимович, в мрачные дни петербургской моей жизни под большевиками мне часто снились сны о чужих краях, куда тянулась моя душа. Я тосковала свободной и независимой жизни. Я получил ее, но часто-часто мои думы несутся назад, в прошлое, к моей милой родине. Не жалею я ни денег, конфискованных у меня в национализированных банках, ни домов в столицах. Он на мгновение остановился, пригубив асти, но, махнув рукой, налил из запотевшего графинчика водки. опрокинул стопку